Пусть суровая школа борьбы, испытания порой трудны, но лишь в этих трудностях мы извлекаем уроки чудные. Дни бывают мрачнее туч, ветры дуют порой ужасны, но божественный яркий луч открывает нам небо ясное. И чтоб там Иисуса зреть, твердым быть должно наше звание. Сохранишь до конца своих лет чистоту своего признания. Аминь.